неподвижные, как лежащий перед ними труп, они стояли несколько времени, прислушиваясь. Из полуоткрытой двери доносился только шум ветра. Эта дверь вела в узкий проход. Спенди направился туда. Мато пошел за ним, и они почти тотчас же очутились в третьей ограде, между боковыми портиками, где расположены были жилища жрецов. За кельями должен был быть более краткий путь к выходу. Они стали торопиться. Спенди, присев на корточки у края водоема, вымыл окровавленные руки. Здесь спали женщины. Сверкал изумрудный виноград. Они пошли дальше. Кто-то под деревьями бежал за ними. Мато, неся покрывало, чувствовал, что его тихонько дергают снизу. То был большой павиан, из тех, которые жили на свободе в ограде храма. Точно почуяв совершенную кражу, он цеплялся за покрывало. Они не решались отогнать его из боязни, что он поднимет крик. Потом гнев его вдруг улегся, и, раскачиваясь, он пошел рядом, свесив длинные руки. Подойдя к решетке, он одним прыжком очутился в листьях пальмы. Выйдя из последней ограды, они направились ко дворцу Гамилькара. Спенди понял, что напрасно было бы удерживать Мато. Они пошли по улице Кожевников, мимо площади Мутумбала, по овощному рынку и Сеносинскому перекрестку. На одном повороте встречный прохожий отскочил, испуганный сверканием, пронизавшим мрак. — Спрячь за имф, — сказал Спенди. Другие прохожие встретились им по пути, но не обратили на них внимания. Наконец они узнали дома Мегары. Маяк, стоявший позади на вершине утеса, освещал небо большим красным заревом, и тень дворца с его нависавшими террасами падала на сады чудовищной пирамидой. Они вошли через изгородь, из ююбы, обрубая ветви кинжалом. Всюду сохранились следы пиршества наемников. Ограды были снесены, канавы высохли, двери эргастула раскрыты настежь. Никого не было видно ни у кухонь, ни у кладовых. Они удивились этой тишине, прерываемой лишь изредка хриплым дыханием слонов, которые метались в путах, и треском огня на маяке, где пылал костер из ветвей алоэ. Мато все повторял. — Где она? Я хочу ее видеть. Проведи меня. — Это безумие, — сказал Спенди. — Она поднимет крик, прибегут ее рабы, и, несмотря на твою силу, ты погибнешь. Так они дошли до лестницы с галерами. Мато поднял голову, и ему показалось, что он видит на самом верху мягкое лучистое сияние. Спенди хотел его удержать, но Мато побежал вверх по лестнице. Вернувшись в те места, где он впервые увидел Саламбо, Мато сразу забыл о времени, протекшем с тех пор. Вот она только что пела, переходя от стола к столу, потом она исчезла, и с тех пор он все поднимается вверх по этой лестнице. Небо над его головой было покрыто огнями. Море заполняло горизонт, с каждым шагом его окружало все более широкое пространство, и он продолжал идти вверх с той странной легкостью, которую испытываешь во сне. Шорох покрывала, скользившего по камням, напомнил ему о новом его могуществе. От избытка надежд он не знал, что ему делать. Эта нерешительность смущала его. Время от времени он прижимался лицом к четырехугольным отверстиям запертых помещений, и ему казалось, что в некоторых он видел спящих людей. Последний этаж, более узкий, стоял в виде наперстка на вершине террас. Мато медленно обошел его кругом. Молочный свет пронизывал пластинки талька, которые прикрывали небольшие отверстия в стене. Симметрично расположенные, они похожи были во мраке на нитки тонкого жемчуга. Он узнал красную дверь с черным крестом. Сердце у него забилось, ему хотелось убежать. Он толкнул дверь, она открылась. В глубине комнаты горела висячая лампа в форме галеры. Три луча исходили из серебряного киля и сверкали на высокой обшивке стен, расписанных красным с черными полосами. Потолок состоял из маленьких золоченых балок. Посередине вставлены были в деревянные кружки аметисты и топазы. По обеим сторонам длинной комнаты тянулась низкая ложа из белых ремней. Над ним раскрывались в углублении стен полукруги наподобие раковин, и с них свешивались до полу женские одежды. Ониксовый выступ окружал ступенькой овальный бассейн. Тонкие туфли из змеиной кожи стояли на краю бассейна рядом с алебастровым кувшином. Дальше виднелись следы влажных ног. В воздухе носились испарения нежных запахов. Мато касался ногами плит, выложенных золотом, перламутром и стеклом. Несмотря на полировку пола, ему казалось, что ноги его увязали, точно он шел среди песков. Позади серебряной лампы он увидел большой голубой четырехугольник, висевший в воздухе на уходящих вверх четырех шнурах, и пошел вперед, сгибаясь и раскрыв рот. Веера из крыльев фламинго с черными коралловыми ручками валялись среди пурпуровых подушек, ящичков из кедрового дерева, черепаховых гребней и маленьких лопаточек из слоновой кости. Кольца и браслеты были нанизаны на рога антилопы, глиняные сосуды выставлены для охлаждения в расселину стены на камышовую плетенку. Мато несколько раз спотыкался, так как пол был неровный, образуя в комнате как бы ряд отдельных помещений. Серебряная балюстрада окружала в глубине комнаты ковер, пестревший писанными по нем цветами. Наконец он подошел к висячей постели, подле которой стояла скамеечка из черного дерева, служившая лестницей. Свет замирал у края, и тень, точно большая занавесь, открывала только угол красной постели и кончик маленькой обнаженной ноги. Мато тихонько приблизил лампу. Саламбо спала, подперев щеку одной рукой и вытянув другую. Кудри рассыпались вокруг нее в таком изобилии, что она лежала точно на черных перьях. Широкая белая туника спускалась мягкими складками до ног, следуя изгибам тела. Глаза девушки чуть-чуть виднелись из-под полузакрытых век. Прямые складки полога окружали ее синеватым светом, и дыхание, сообщаясь шнурам, как бы качало ее в воздухе. Звенел длинноногий комар. Мато недвижно стоял подле нее, держа в руке серебряную галеру. Вдруг кисейная занавеска, защищавшая ее от комаров, вспыхнула и исчезла. Саламба проснулась. Огонь погас сам собой. Она молчала. Лампа бросала на обшивку стен колеблющиеся пятна света. — Что это? — спросила она. Он ответил, — это покрывало богини. — Покрывало богини! — воскликнула Саламба. Опираясь на сжатые кулаки, она вся дрожа высунулась из постели. Он продолжал. Я добыл его для тебя из глубин святилища. Смотри. Заимф сверкал весь залитый лучами. — Помнишь, — сказал Мато, — по ночам ты являлась мне в моих снах, но я не понимал безмолвного приказания твоих глаз. Она поставила ногу на скамеечку из черного дерева. Если бы я понял, я прибежал бы. Я покинул бы войско, я не ушел бы из Карфагена. По твоему велению я спустился бы в пещеру Гадрумета в царство теней. Прости. Точно горы давили меня, и все же что-то влекло меня вдаль. Я искал пути к тебе, но разве я дерзнул бы без помощи богов? Идем. Следуй за мной, или, если ты не хочешь, я останусь здесь. Мне все равно. Утопи мою душу в своем дыхании. Пусть уста мои сотрутся, целуя твои руки. —